Необщительность. Определение. Отказ сообщать сведения или делиться эмоциями и мыслями. Схожие недостатки. Молчаливость, предусмотрительность, сдержанность, неотзывчивость. Возможные причины. Персонаж рос с закрытыми взрослыми. Страх. Персонаж боится, что его отвергнут, что он станет уязвимым. Страх перед последствиями. Персонаж хранит какую-то тайну. Паранойя. Эмоциональная сдержанность. Низкая самооценка. Персонаж считает, что не может ничего предложить окружающим. Боль. Эмоциональная или физическая. Проблемы с доверием. Связанное поведение и взгляды. Персонаж хранит секреты. Персонаж стремится установить связь, но не хочет открываться людям. Персонаж переводит внимание с себя. Персонаж держится в тени. Внешний человек не эмоционален. Персонаж говорит тихим голосом. Односложные ответы. Неловкая реакция. Повисает тишина, персонаж уходит и так далее. Персонаж избегает людей, которые настойчиво выспрашивают какие-то сведения. Персонаж не берет трубку или не открывает дверь. Персонаж не смотрит в глаза. Персонаж занимается тем, что требует уединения, видеоигры, чтение, прогулки в одиночестве и так далее. Дневник, YouTube-канал или анонимный блог как способ самовыражения. Персонаж отстраняется, когда кто-то допытывается от него ответов. Персонаж отвечает без слов, кивает, мотает головой, пожимает плечами и так далее. Невыразительные телодвижения. Персонаж делает вид, что ему неинтересно. Персонаж копит эмоции внутри, а не выражает их. Персонаж слушает разговоры и не вступает в них. Персонаж украдкой наблюдает за другими людьми. Персонаж врет, чтобы не говорить правду. Персонаж соглашается или отказывается, но не объясняет причину. На мероприятиях персонаж довольствуется ролью зрителя или слушателя. Персонаж становится самодостаточным, чтобы не приходилось полагаться на других людей. Персонаж отказывается разговаривать. Персонаж избегает социального взаимодействия. Персонаж дает ответы, которые не раскрывают никаких сведений. Связанные мысли. Почему ей хочется обсуждать любую мелочь? Если я скажу то, что думаю, на меня будут орать. Ну и зачем я буду это делать? Сплошные придирки. Надо было сесть на автобус и поехать домой. Ну нет, ничего я не скажу. Только хуже будет. Я не могу сказать против. Она меня никогда не простит. Я никогда не расскажу о случившемся. Связанные эмоции. Возбуждение, досада, оборонительная позиция, раздражительность, нерешительность, презрение. Положительные аспекты. Персонажи с этим недостатком умеют строго следить за языком, осторожно выбирают, чем и с кем поделиться. Они мыслители, предпочитающие держать при себе мнение о мире и своем месте в нем. Так как эти персонажи не рассказывают, что они думают и чувствуют, они не втягиваются в жаркие споры, ведущие к столкновениям. Для необщительного персонажа поступки и дела важнее слов. Отрицательные аспекты. Другим людям бывает трудно сблизиться с необщительным персонажем. Одни решат, что он безучастен или поглощен только собой. Другим людям, когда попытки наладить контакт встречают отпор, покажется, что их отвергают. Точно так же самим персонажам трудно тянуться к окружающим или искать друзей и возлюбленных. Неспособность отпускать страхи и открываться окружающим может стать причиной огромной фрустрации. Пример из литературы. Родители Горди Лашанса, героя рассказа «Останься со мной», необщительны из-за смерти его брата. Они настолько убиты горем, что замыкаются в себе, идут по жизни, не уделяя другому сыну внимания, не проявляя заботы или интереса. Неважно, сколько раз Горди пытался пробиться сквозь установленные ими барьеры, у него ничего не получается. Ему остается лишь самому бороться с низкой самооценкой. Дополнительные примеры из кино. Вождь Бромден, пролетая над гнездом кукушки. Джон Рэмбо, Рэмбо, первая кровь. Преодоление этой черты как главного недостатка. Чтобы преодолеть необщительность, персонаж должен оставить в прошлом любые предвзятые мнения, которые сформировали убеждение, что он не должен ни с кем делиться своими мыслями. Возможно, будет полезно поместить героя в ситуацию, когда другой персонаж проявит безусловную заботу и не станет осуждать. Есть шанс, что герой откроется, научится доверять и поймет, что, если рассказать о себе, результат будет скорее положительным, нежели отрицательным. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Заносчивость, любознательность, импульсивность, всезнайство, эмоциональная зависимость, чрезмерное любопытство, паранойя, подозрительность, говорливость. Неорганизованность. Определение. Отсутствие последовательности, порядка или системности. Схожие недостатки. Суматошность. Возможные причины. Персонаж рос в среде, где не было порядка, где царил беспорядок или не было планирования и так далее. Свободолюбие, желание жить мгновением. Безответственность, неспособность расставлять приоритеты. Лень, природная ветренность или непостоянство. Персонаж перенес эмоциональный удар или потерю, которую оказалось трудно преодолеть. Психическая неустойчивость или низкая обучаемость. Незрелость, чрезмерная рабочая нагрузка, плохая память, одаренность, связанное поведение и взгляды, неспособность принимать решения или расставлять приоритеты, замешательство, персонаж пренебрегает правилами и порядком, ощущение эмоциональной перегрузки, беспорядок на рабочем месте или дома, неспособность найти вещь, когда она нужна. Персонаж плохо умеет организовывать время, забывает про встречи, договоренности или сроки и так далее. Не кладет вещи на свои места, ключи, бумаги и так далее. Персонаж легко отвлекается, назначает встречи и мероприятия на одно и то же время, и ему приходится перекраивать расписание. Персонаж покупает продукты без списка. Готовность плыть по течению. Персонаж пропускает важные события — дни рождения, годовщины, свадьбы, тайно подготовленные вечеринки и так далее. Персонаж делает заметки, на чем придется, вместо того, чтобы аккуратно вести календарь. Персонаж общается невнимательно, сумбурно. Бессвязность мыслей. Мысли беспорядочны. Персонажу трудно работать с другими людьми. Финансовые трудности вследствие неумелого планирования или несвоевременной оплаты счетов. Персонаж говорит одно, затем забывает о сказанном и делает другое. Ненамеренно игнорирует других людей, из-за чего им кажется, что они не важны для него. Работа персонажа требует скорее креативности, чем системности. Писательское дело, скульптура, актерское ремесло и так далее. Персонаж нанимает людей для улаживания организационных вопросов. Придумывает отговорки из-за путаницы в собственном расписании. Персонаж все делает в последнюю минуту, вместо того, чтобы планировать заранее. Персонаж часто подводит окружающих. Персонаж приходит плохо подготовленным, не приносит на вечеринку то, что обещал принести и так далее. Связанные мысли. «Куда я положила ключи?» «Сегодня? Я думал, на следующей неделе?» «Уже 2:45. Блин, я опоздал». «Какой же Боб зажатый? Почему нельзя расслабиться и просто насладиться моментом?» Связанные эмоции. Замешательство, оборонительная позиция, индифферентность, эмоциональная перегрузка, беспокойство. Положительные аспекты. Неорганизованные персонажи не станут переживать по поводу того, как соблюсти приличие или оправдать чужие ожидания. Они прекрасно умеют отпускать негатив и сосредотачивают внимание на том, что приносит им удовольствие. Эти персонажи находят радость в мелочах и обыденности. Они интересуются не столько глобальными вопросами, сколько тем, что происходит прямо сейчас, и поэтому не воспринимают себя или мир слишком серьезно. Отрицательные аспекты. Неорганизованные персонажи часто испытывают на себе негатив, осуждение и раздраженность окружающих, когда не оправдывают чужих ожиданий. Отсутствие порядка вызывает такие сложности, как пропущенные дедлайны и встречи, потерянные материалы, что повышает уровень стресса. Эти персонажи часто разочаровывают окружающих, а еще из них получаются слабые руководители. Им нужна помощь, чтобы сосредоточиться на выполнении задачи, а их способность доводить дело до конца сомнительна. Пример из кино. Зрители классического фильма «Это замечательная жизнь» могут задаться вопросом: какой толк от дяди Билли, который занимается делами «Building and Loan» фирмы и семьи Бейл? Его кабинет завален бумагами и документами, руки перепачканы пометками-напоминалками про важные мероприятия, а во время поездки в банк он отвлекся до такой степени, что напутал с большим важным вкладом. С точки зрения сюжета, неорганизованность дяди Билли — отличный инструмент для создания конфликта. Она повышает ставки для главного героя и тестирует его на прочность, как он решит отреагировать. Дополнительные примеры из сериалов и фильмов. Оскар Мэдисон «Странная парочка». Доктор Филипп Брейнард «Флаббер». Преодоление этой черты как главного недостатка. Неорганизованные персонажи с большой вероятностью изменятся, увидев, как суматошность мешает им достичь своих целей. В любом случае, склонность к организованности или неорганизованности все равно остается врожденной. Ее невозможно поменять. Однако можно повлиять на сопутствующие факторы, например, научиться расставлять приоритеты или придерживаться расписания. Еще один вариант. Персонаж осознает свою неорганизованность как слабость и просит кого-то другого заняться этой составляющей его жизни. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Склонность к компульсивному поведению, въедливость, дотошность, организованность, стремление к правильности, настырность, ответственность. Неотесанность. Определение. Отсутствие умения себя вести, некультурность. Схожие недостатки. Грубоватость, простецкость, отсутствие манер, хамоватость, вульгарность. Возможные причины. Когда персонаж рос, его не учили себя вести. Невежество или низкий уровень образования. Персонаж не знаком с социальными нормами. Изоляция. Низкий уровень интеллекта. Связанное поведение и взгляды. Персонаж ест шумно, широко открывает рот. Громкий, резкий или неуместный смех. Персонаж чешется. Персонаж перебивает беседы. Персонаж ест руками и облизывает пальцы. Персонаж ковыряется в носу или сморкается на людях. Персонаж рыгает или пукает, считая, что это забавно или приемлемо. Персонаж плюется. Персонаж говорит громко или демонстративно там, где тихо. Персонаж игнорирует призывы умерить пыл или угомониться, пренебрежительные замечания в неподходящее время, жалобы. Персонаж завладевает ходом беседы, не позволяет никому вставить ни слова. Отсутствие уважения к чужой частной жизни. Персонаж меняет тему, когда ему заблагорассудится. Персонаж стоит слишком близко или вторгается в чужое личное пространство. Персонаж с ухмылкой поглядывает на грудь мужчины или дотрагивается до потенциальной цели, женщины. Персонаж одевается на мероприятие неподобающим образом. Персонаж насмехается над чужой вежливостью или умением себя вести. Импульсивные поступки. Сквернословие. Персонаж делится очень личной информацией. Персонаж задает нескромные вопросы. Дикие или бестактные шутки. Оскорбления или расистские высказывания. Персонаж наскакивает на людей. Неуклюжесть, вызывающая смущение у окружающих. Персонаж не следит за собой. Персонаж буянит. Персонаж обсуждает свои испражнения. Ненужное заигрывание. Персонаж задирает хозяина на тему его состояния или успеха, намекая, что он не чета всем остальным. Персонаж вытирает руки об одежду вместо того, чтобы воспользоваться салфеткой. Персонаж кладет локти на стол и наклоняется над тарелкой. Персонаж употребляет слишком много алкоголя и выставляет себя на посмешище. Связанные мысли. Какие тут все чопорные? Слишком серьезно ко всему относятся. Все пукают. В чем вообще проблема? Вилка? Не, это же куриная ножка. Не просто же так ее удобно рукой держать. За что я обязан извиняться? Я же ничего не сделал. Вот я и выплюнул ее морковь. Не мог проглотить. Какая же гадость. Связанные эмоции. Внутренняя противоречивость, пренебрежительность, разочарование, смущение, индифферентность, негодование, неловкость. Положительные аспекты. Неотесанные персонажи верны себе, не приспосабливаются под общественные требования или роли. Часто они прямые, гордятся тем, что высказывают свое мнение, не переживая насчет осуждения со стороны окружающих. Неотесанные персонажи часто видят только черное и белое, так как они не погружаются в политическую подоплеку принятия решений, порой они видят суть проблемы лучше, чем те, кто переживает, что приемлемо, а что нет. Отрицательные аспекты. Неотесанные персонажи часто наносят оскорбления, сами того не осознавая. Порой их несправедливо осуждают, к примеру, считают несообразительными, из-за того, что мерят по чужим стандартам. Из-за фрустрации и обиды они могут реагировать эмоционально, чем лишь укрепляют негативное отношение к себе. Примеры сериала. Герой анимационного сериала «Симпсоны» Барни Гамбл почти всегда пьян, часто рыгает и практически живет в баре Мо. Кроме того, его отношение к личной гигиене оставляет желать лучшего, и зачастую он не одевается подобающим образом, когда идет в люди. Дополнительные примеры из кино и литературы. Квинт, «Челюсти», Шрек, Шрек, Элиза Дулиттл, Пигмалион. Преодоление этой черты как главного недостатка. Если персонаж с этим недостатком видит, как простецкость мешает ему в достижении профессиональных или личных целей, возможно, он решит ввести в повседневный обиход распространенные социальные практики. По мере самосовершенствования он весьма вероятно начнет видеть, какой дискомфорт ранее причиняло его поведение. Подобное открытие способно повысить уважение к окружающим, а, возможно, поспособствовать появлению чувства удовлетворения и повышению самооценки. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Въедливость, надменность, склонность к резким суждениям, дотошность, стремление к правильности, гордость, искушенность. Непорядочность. Определение. Отсутствие честности. Открытое или вследствие бездействия. Схожие недостатки. Лукавство, недобросовестность, неискренность, отсутствие правдивости, склонность вводить в заблуждение. Возможные причины. Персонаж живет в среде, где процветают недоверие, преступность, жестокость или насилие. Персонаж идеализирует образцы для подражания, которые склонны хитрить или обманывать. Персонаж старается удержать руководящую позицию в сфере, когда непорядочность приносит вознаграждение. Желание сохранить мир любыми средствами. Злоупотребление запрещенными веществами. Зацикленность на себе. Отсутствие эмпатии. Страх того, что правда всплывет. Персонаж верит, что его ложь никогда не разоблачат. Связанное поведение и взгляды. Персонаж обманывает или жульничает, чтобы избежать последствий. Персонаж говорит одному человеку одно, а другому другое, пытаясь поддерживать дружеские отношения. Персонаж неверно запоминает события с выгодой для себя. Персонаж преувеличивает, чтобы получить более живой отклик. Персонаж скажет все, что угодно, чтобы заполучить желаемое. Персонаж опускает подробности, которые могут принести слушателю неприятности. Персонаж не поправляет людей, которые ошибочно толкуют факты. Словами и поступками персонаж выстраивает ложную версию событий. Персонаж говорит комплименты, чтобы отвлечь или подогреть людей, снизить их уровень осторожности. Персонаж присваивает себе чужие идеи. Персонаж манипулирует, когда его честность подвергается сомнению. Отрицание. Персонаж отказывается признаваться в том, что солгал. Персонаж множит вранье, чтобы подкрепить изначальную ложь. Персонаж заручается поддержкой окружающих для подтверждения своих рассказов. Персонаж подделывает эмоции, чтобы достичь желаемого эффекта. Неискренние слезы, гнев, приподнятость. Персонаж врет, чтобы пощадить чьи-то чувства. Персонаж врет с легкостью, по нему это незаметно. Персонаж думает, прежде чем ответить или пойти на какие-то действия. Умение считывать язык тела других людей и судить об их настроении и эмоциях. Персонаж выражает восторг по поводу того, что его не интересует. Персонаж сообщает очень мало подробностей, чтобы помнить, как он соврал. Персонаж частично раскрывает правду, чтобы никто не заметил лжи. Персонаж проверяет, разоблачили ли его ложь. Персонаж не смотрит в глаза, меняет тему разговора, меняет свое местоположение. Персонаж говорит быстро и задает вопросы, пытаясь сменить тему. Персонаж преуменьшает серьезность ситуации, чтобы окружающие не беспокоились, когда волноваться как раз следует. Персонаж придумывает отговорки и высмеивает ситуацию, как будто шутит. Персонаж старается вызвать сочувствие, чтобы уйти с достоинством. «Мне пора, мама что-то разболелась». Персонаж тщательно выбирает, какой личной информацией делиться с окружающими. Персонаж говорит людям то, что они хотят услышать, вместо того, чтобы честно поделиться своим мнением. У персонажа есть запасной план или прикрытие на тот случай, если его непорядочные поступки раскроют. Персонаж избегает острых вопросов. Связанные мысли. Надеюсь, никто не узнает. Что она сейчас хочет услышать? Как мне из этого выпутаться? Что я ему в прошлый раз говорил? Связанные эмоции. Индифферентность, незащищенность, неловкость, отчаяние, подозрительность, сожаление, чувство вины. Положительные аспекты. В непорядочных персонажах есть некая стабильность. Можно не сомневаться в том, что они поведут себя неблагонадежно. Нередко их можно купить, и они останутся верны вам до тех пор, пока им это выгодно. Поскольку их можно склонить к совершению поступков, на которые не пойдут честные люди, непорядочный персонаж способен сделать грязную работу в интересах героя. Отрицательные аспекты. От неспособности довериться окружающим возникают барьеры. Непорядочным персонажам тяжело завести близких друзей и выстроить серьезные отношения. Из-за недоверия окружающих эти персонажи часто становятся главными подозреваемыми. Если сами персонажи оказываются участниками ситуации, где сталкиваются противоположные точки зрения, Человек, известный своей непорядочностью, всегда будет в проигрыше по отношению ко всем остальным. Пример из кино. Флетчер Рид. Лжец, лжец. Врет всем. Врет коллегам, полицейским, матери, секретарше и даже пятилетнему сыну. Доходит даже до того, что Флетчер нарушает обещание. Не приходит на праздник в честь дня рождения сына, где тот загадывает желание, чтобы его папа больше никогда не врал. Желание сбывается, и Флетчер видит, каких масштабов достигла его непорядочность. Дополнительные примеры из литературы и кино. Пиноккио. Пиноккио. Джей Гэтсби. Великий Гэтсби. Преодоление этой черты как главного недостатка. Лучший способ исправить непорядочного персонажа — поймать его на лжи. Чем крупнее ложь и чем влиятельнее, важнее человек, обнаруживший неправду, тем сильнее эффект. Еще один подход — отреагировать на ложь не так, как рассчитывал непорядочный персонаж. Разочарование вместо ярости, сочувствие вместо отвращения и так далее. От удивления и облегчения персонаж, возможно, прозреет. Быть непорядочным тяжело, а правда дает свободу. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Злопамятность, легковерность, ответственность, порядочность, справедливость, честность, щедрость. Непостоянство. Определение. Непоследовательность мыслей, мнений или намерений. Схожие недостатки. Ветренность, взбалмошность, непоследовательность, непредсказуемость. Возможные причины. Ограниченный интеллект. Жизнь в среде, где поощряют свободолюбие и неконвенциональность. Высокий интеллект. Искреннее равнодушие к тому, что подумают окружающие. Зацикленность на себе. Персонаж отказывается замечать, как его выбор сказывается на окружающих. Презрение к конвенциональности. Нежелание жить по чужим правилам. Богатое воображение или креативность. Связанное поведение и взгляды. Принятие чужеродных философских взглядов. Нерешительность. Неорганизованность и безответственность. Бессвязность мыслей. Персонаж не вписывается в общество. Непоследовательность. Персонаж часто меняет мнение. Неловкость в общении. Персонаж не выполняет обязательства или обязанности. Забывает про встречи и договоренности. Персонаж не точно запоминает, помнит события из прошлого не такими, какими они были на самом деле. Персонаж плохо расставляет приоритеты, меняет профессию, когда ослабевает интерес к ней, живет по необычному расписанию, импульсивность, неординарная внешность, избыточный макияж, необычная прическа и так далее. Неожиданная эмоциональная реакция. Персонаж смеется над тем, что не смешно, и так далее. Персонажа легко подвергнуть эмоциональной перегрузке или вогнать в тревогу. Вероломство. Слишком острое или рефлекторное реагирование. Персонаж предлагает творческие идеи, но недостаточно организован, чтобы притворить их в жизнь. Ошибочная интерпретация чужих мотивов. Персонаж не говорит четко, прямо. Забывает имена даже после напоминаний. Неустойчивость внимания. Персонаж не доводит до конца проекта и задачи. Персонаж ведет себя очень спонтанно, принимает решения на эмоциях. Персонаж высказывает мнение, не делая поправку на уместность и не учитывая, кто его слушает. Персонаж делает поспешные выводы или строит догадки. Перескакивает с одной темы на другую или внезапно отходит от темы. Персонаж не обращает внимания на очевидные вещи, выходит из дома без ключей или не закончив макияж. Связанные мысли. «Знаю, я на это согласился, но толку от меня не будет. Я окажу ей услугу, если откажусь». «Я думала, Рон прав, но и Джефф говорит разумные вещи». Почему они меня странным считают? Сами они странные. Как мне надоели Бронкос. Надо поболеть за победившую команду. Связанные эмоции. Внутренняя противоречивость, замешательство, любопытство, индифферентность, раздражительность, неловкость. Положительные аспекты. Из-за нетривиальности непостоянных персонажей сюжет становится интереснее. Их черты, как правило, не очень хорошо сочетаются, что придает героям истинную уникальность. Поскольку от непостоянных персонажей ждут непредсказуемости, обычно им удается провернуть то, на что другие люди не способны. Отрицательные аспекты. Непостоянные персонажи живут не по тем правилам, что и все, из-за чего они непредсказуемы и ненадежны. Им нравится, когда все меняется. Они легко переходят от одной интересной темы к другой, но отсутствие структурированности вызывает фрустрацию у окружающих и затрудняет взаимодействие. Представления непостоянных персонажей об успехе могут отличаться от представлений коллег, что приводит к ссорам на работе. Даже обыкновенный разговор может оказаться непростым, если персонаж не подчиняется принятым нормам и не обсуждает общепринятые темы, такие как политика, развлечения и текущие события. Отношения страдают, если сегодня непостоянный персонаж поддерживает друга, а на следующий день спорит с ним, оскорбляет его бестактностью или бездумно брошенными словами. Пример из кино. Клементина Кручински из «Вечного сияния чистого разума» с самого начала ведет себя непоследовательно. Именно она заводит разговор с Джоэлом, безумолку болтает на разные темы, хотя ему явно от этого не по себе, а затем обижается на его шутку. Она непоследовательна на протяжении всего их романа, до самого конца, когда у них ничего не складывается, вместо того, чтобы просто закончить отношения, она решает стереть все воспоминания о Джоэле. Дополнительные примеры из кино. Полли Принц. А вот и Полли. Фиби Буфе. Друзья. Преодоление этой черты как главного недостатка. В наличии индивидуальности и свободолюбия нет ничего плохого. Проблема возникает, когда желание героини выделяться заходит настолько далеко, что ей становится трудно выстраивать связи и работать с другими людьми. В таком случае непостоянной героине нужно искать баланс между верностью себе и соблюдением принятых в обществе норм в той степени, чтобы не раздражать и не выводить из себя окружающих. Как и в случае со многими другими недостатками, главное сосредоточиться на окружающих, переключиться с того, чего хочется тебе, на то, что лучше для всех. Непостоянной героине не обязательно отказываться от индивидуальности. Нужно лишь подправить кое-какие мелочи, чтобы приспособиться к окружающим. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, способность действовать эффективно, верность, дотошность, стремление к правильности, ответственность, здравомыслие. Непочтительность. Определение. Неуважение или грубость в поступках или высказываниях. Схожие недостатки. Отсутствие обходительности, наглость, невежливость, нахальство, грубость. Возможные причины. Персонажа не волнуют чужие чувства. Неуважение к авторитетам. Персонаж рос в среде, где уважение к окружающим не ценили или не прививали. Высокое мнение о себе. Считает, что окружающие хуже него и не заслуживают доверия. В детстве персонажу во всем потакали. Желание поставить людей на место. Связанное поведение и взгляды. Оскорбление окружающих. Отказывается подчиняться или сотрудничать. Персонаж игнорирует авторитеты. Разговаривает грубо или снисходительным тоном. Персонаж намеренно игнорирует кого-то. Персонаж плохо отзывается о человеке или группе людей. Персонаж обидно передразнивает людей, подчеркивая их недостатки или изъяны. Персонаж унижает окружающих. Сарказм. Персонаж игнорирует окружающих. Грубые жесты. Явная склонность к резким суждениям. Персонаж прямолинейно высказывает свое мнение, независимо от деликатности темы. Предает близкого человека или друга. Персонаж высмеивает чей-то возраст. Нарушает обещания и врет. Персонаж считает, что ему все должны. Персонаж игнорирует хорошие поступки, которые совершил другой человек из-за личной предубежденности. Персонаж с нетерпением и раздражением относится к проявлению чужого горя или боли, говорит человеку, что нужно смириться и так далее. Критика, ничем не вызванная и неуместная в данной ситуации. Персонаж нарушает чужое личное пространство, заглядывает в письменный стол, спальню и так далее. Высмеивает чужие достижения или статус. Персонаж умаляет жертву и важность службы героев, ветеранов войны и так далее. Персонаж мешает или срывает чужую работу из-за личной вражды. Персонаж говорит в один голос с другими людьми, перебивает или не дает договорить. Персонаж плохо обращается с чужой собственностью, причиняет ущерб по небрежности и так далее. Персонаж ведет себя неподобающим образом, флиртует на похоронах, напивается на вечеринке в честь новорожденного и так далее. Персонаж устраивает сцену и вызывает чувство неловкости у окружающих. Персонаж жалуется, сталкиваясь с щедростью, ворчит из-за еды или условий проживания и так далее. Персонаж поливает грязью людей, которые доверили ему свои тайны. Недопустимое поведение. Персонаж кричит, строит рожи, рассказывает расистские анекдоты, рыгает и так далее. Травля или терроризирование. Персонаж пускает в ход запугивание, чтобы подчеркнуть чужую слабость. Игнорирует правила, границы или просьбы уважать чужую частную жизнь. Персонаж намеренно создает трудности, которые будут препятствовать чьему-то успеху. Связанные мысли. Она что, считает, что заслуживает моего уважения только потому, что какой-то болван назначил ее главной? Он «Шевроле» купил? Зря потратился. С Джимом пора расстаться. Бойфренд из него так себе. Сколько еще дедушка будет указывать, что мне делать? Пусть мама его в дом престарелых пристроит, ну или еще куда-нибудь. Связанные эмоции. Гнев, досада, уверенность в себе, неуважение, фрустрация, нетерпеливость, негодование, самодовольство. Положительные аспекты. Непочтительные персонажи смелые и в каком-то смысле принципиальные. Как бы они ни ошибались, раз они считают, что кто-то их уважения недостоин, они без колебаний ведут себя в соответствии с этим убеждением. Отрицательные аспекты. Непочтительность — это зацикленность на себе, проистекающая из убежденности в том, что другие люди не представляют ценности. Когда персонаж такого типа насмехается над авторитетами, он подвергает себя риску. Ведь тем самым он выражает пренебрежение к тем, кто о нем заботится, и правилами, которые призваны их защищать. Непочтительность опасна тем, что имеет склонность усугубляться. Когда человек решается проявить грубость к кому-то одному, ему проще поступить так же и с другими людьми. Многие социальные и мировые проблемы — следствие непочтительности. Пример из кино. Эрин Брокович. Как и любой человек, способна быть доброй и милой, но ровно до той поры, пока к ней не проявили непочтительность. Когда ее сосед чересчур сильно шумит по ночам, вместо того, чтобы уладить вопрос цивилизованно, она выходит на улицу и орет на него. Вместо того, чтобы спокойно общаться с коллегами, она ругается с ними, а когда начальник вежливо просит ее соблюдать офисный дресс-код, она отказывается и осыпает его оскорблениями. Эрин способна вести себя вежливо, но из-за склонности непочтительно относиться к окружающим, ей трудно поддерживать здоровые отношения в те моменты, когда эмоции зашкаливают. Дополнительные примеры из сериалов и кино. Команда из младшей бейсбольной лиги. Несносные медведи. Уолт Ковальски, Гранд Торино. Барт Симпсон, Симпсоны. Преодоление этой черты как главного недостатка. Одна из причин того, что непочтительные персонажи не перестают грубить, заключается в том, что нет последствий или сдерживающей силы. Для перемен в поведении нужно, чтобы непочтительность мешала им достичь первичной или вторичной цели. В таком случае они поймут, что нужно меняться. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Асоциальность, стремление все держать под контролем, обходительность, дипломатичность, надменность, доброта, заботливость. Нервозность. Определение. Тревожность разума или гнетущий страх. Схожие недостатки. Тревожность, беспокойность, пугливость, неспокойствие. Возможные причины. Опекуны переживали и суетились из-за каждого малейшего пустяка. Проблемы с контролем и доверием. Химический дисбаланс в мозге. Гипертиреоз. Паранойя или чрезмерно активное воображение. Пессимизм. Тревожные расстройства или социофобия. Вера в приметы. В прошлом над персонажем издевались. Подавление травмирующих воспоминаний. Серьезная потеря, смерть родственника и так далее, в критический период развития персонажа. Персонаж пережил природную катастрофу или войну. Злоупотребление запрещенными веществами или побочный эффект от лекарств. Связанное поведение и взгляды. Персонаж постоянно обдумывает наихудший сценарий. Панические атаки и повышенное потоотделение – персонаж запинается или говорит быстро. Персонаж подвергает свои решения сомнению. Персонаж говорит о себе в негативном ключе. «Я должен был понять, что это случится. Как я мог так сглупить?» Мечущийся взгляд в поисках выходов из помещения. Чувствительность к шуму и движениям. Персонажу свойственно нездоровое рвение защитить тех, кто находится у него на попечении. Персонаж поздно приходит на общественные мероприятия и рано уходит с них. Неподобающие реакции. Персонаж смеется слишком громко или в неподобающий момент. Тики и неестественные жесты. Персонаж трогает свои волосы, на лице появляются гримасы, которые он не способен контролировать, расхаживает туда-сюда и так далее. Персонажу трудно следить за ходом беседы или фокусировать внимание. Персонаж задает вопросы, которые отражают его беспокойство. Дин должен был уже позвонить, как думаешь? Страх перед осознанным риском или опасностью. Персонаж слишком часто смотрит новости. Персонаж избегает людей, групп или мероприятий. Персонаж остается дома, изоляция. Персонаж плохо умеет общаться. Персонаж задается вопросом, о чем думают и чем заняты другие люди. Персонаж чувствует, что его осуждают или за ним наблюдают. Персонаж избегает триггеров тревоги, общественный транспорт, переулки, семейные мероприятия и так далее. У персонажа мало близких друзей. Заметные признаки дискомфорта. Персонаж одергивает одежду, вертит кольца и так далее. Избыточная бдительность. Проблемы со сном. Гиперопека. Ипохондрия. Потребность соблюдать расписание. Персонаж придерживается распорядка и постоянно следит за временем. Персонаж легко поддается волнению, которое быстро перерастает в полноценный страх. Персонажу трудно расслабиться или насладиться общением. Связанные мысли. Случится что-то плохое, я чувствую. Надо было дома сидеть. Почему я не осталась дома? Я задыхаюсь. Сейчас упаду в обморок. В центр города я точно не пойду, меня же наверняка ограбят. Пожалуйста, не хочу слышать, что там у нее. Связанные эмоции. Тревога, страх, нервозность, паранойя, беспокойство. Положительные аспекты. Нервозные персонажи всегда следят за обстановкой, и часто именно они первыми замечают опасность. Благодаря чувствительности у них быстро включается механизм «бей или беги», что увеличивает шанс на выживание. Так как эти персонажи часто переживают из-за того, что может произойти, они избегают рискованных поступков. Можно не сомневаться, что они поведут себя осторожно. Отрицательные аспекты. Из-за неизменных страхов нервозным персонажам тяжело наслаждаться жизнью и налаживать отношения с окружающими. Они нечасто понимают причину своих эмоций, что лишь добавляет тревожности. Персонажи с этим недостатком склонны к негативным мыслям и зацикленности на ужасных событиях, которые могут произойти. Подобный образ мышления затрагивает все сферы жизни, мешая получать удовольствие. Пример из кино. Из-за нервного характера студент Коламбус из фильма «Зомбиленд» отсиживается у себя в квартире и изолируется от мира. Скованный боязнью того, что может произойти, он едва не пропускает зомби-апокалипсис, а впоследствии его нервозность помогает ему остаться в живых, но создает трудности в те моменты, когда нужно довериться людям и выстраивать отношения. Оказавшись в ситуации, когда нужно драться или убегать, он всегда спасается бегством, до тех пор, пока не начинает беспокоиться о безопасности группки незнакомцев больше, чем за собственную. Хотя его нервозность не уходит насовсем, она больше его не контролирует. Дополнительные примеры из литературы и кино. «Пятачок», «Винни-Пух» и «Кабот Крейн», «Сонная лощина». Преодоление этой черты как главного недостатка. Персонаж, который сильно нервничает, возможно, страдает от психического расстройства или физического недуга, и ему нужна диагностика. Лечение или когнитивно-поведенческая терапия помогут персонажу контролировать симптомы и усвоить новый образ мышления, избегая тревожности и отрицательных мыслей. Нервозность в более мягких формах уменьшают через безопасное столкновение с триггерами. Персонаж пользуется поддержкой друзей, которые понимают состояние героя и помогают его преодолеть. Прибегают к медитации, методам релаксации и делают сознательное усилие, сосредотачивают внимание на положительной стороне жизни. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Смелость, коварство, уверенность в себе, жестокость, экстравертность, колоритность, независимость, шкодливость, настырность. Нерешительность. Определение. Склонность колебаться между вариантами действий. Схожие недостатки. Склонность менять мнение. Нехватка решительности, нетвердость, склонность к неопределенности, безвольность. Возможные причины. Потребность угодить всем. Перфекционизм. Страх совершить ошибку. Душевная неуверенность. Отсутствие чувства безопасности. Персонаж плохо умеет анализировать. Персонаж рос в атмосфере контроля, где ему не разрешали принимать решения. Персонаж несет ответственность за прошлые ошибки и боится их повторить. Связанное поведение и взгляды. Персонаж тратит много времени на принятие решения. Персонаж проявляет нерешительность в случае и с легкомысленными, и с серьезными вопросами. Персонаж делает выбор, затем передумывает. Персонаж спрашивает совета у многих людей. Персонаж слишком много анализирует и изучает имеющиеся возможности. Нервозность. Персонаж с тревогой смотрит на окружающих, наблюдая за тем, как они отреагируют на его решение. После принятия решения персонаж мгновенно погружается в сомнения или начинает жалеть. Персонаж может изменить решение под влиянием чужих доводов. Персонаж позволяет окружающим принимать решение. Персонаж отдается на волю случая, подбрасывает монетку, называет случайное число и так далее. Персонаж притворяется равнодушным. «Ой, мне все равно, у меня нет предпочтений». Персонаж ведет себя по-настоящему равнодушно, чтобы не пришлось принимать решений. Персонаж замирает, когда нужно принять решение. Персонаж лихорадочно перебирает варианты. Затягивание времени. Персонаж полагается на советы надежных людей. Персонаж кажется себе эгоистом, когда выбирает выгодный ему самому вариант. Персонаж переживает по поводу того, как его решение скажется на других людях. Персонаж переживает о том, что, возможно, принял неправильное решение. Персонаж действует, исходя из убеждения, что правильное решение только одно. Персонаж верит всему, что говорят по обсуждаемой теме. Персонаж выбирает несколько вариантов вместо одного. Чрезмерная осторожность. Желание угодить всем. Примиритель. Персонаж болтает о пустяках, когда спрашивают его мнение. Персонаж проявляет маниакальную аккуратность, чтобы не ранить чьи-либо чувства. Пот, тяжесть в груди, растерянность. Персонаж оживляет в памяти прошлые решения, когда ошибся и понес ответственность. Персонаж придумывает отговорки, чтобы не принимать решения. «Норман, твоя очередь выбирать фильм». Связанные мысли. «Вот бы кто-то сказал мне, как поступить». «Я вижу логику у обеих сторон». «Затягивать подольше. Может быть, решение примет кто-то другой?» «Боже, что сказать?» Связанные эмоции. Тревога, внутренняя противоречивость, замешательство, сомнение, смущение, страх, фрустрация, незащищенность, сожаление, неуверенность, беспокойство. Положительные аспекты. Нерешительный персонаж искренне переживает, иначе он не стал бы мучительно долго раздумывать над каждым решением. Большинство людей, терзаемых этим недостатком, считает его слабостью и изменились бы, если бы знали как. Нерешительность делает персонажа более осторожным и подталкивает наводить справки перед принятием решений. С точки зрения сюжета, нерешительный персонаж — хороший источник конфликта, поскольку он усугубляет мелкие проблемы и вносит напряженность в отношения с другими людьми своей неспособностью взять на себя обязательства. Отрицательные аспекты. Оказываясь перед выбором, нерешительные персонажи теряются. Страх совершить ошибку или испытать сожаление может даже парализовать их. Так они лишаются способности вообще хоть что-нибудь решить. Едва решение принято, персонаж начинает в нем сомневаться, иногда отказывается от своих слов. Так запускается новый круг мучений. Такая безвольность может вызвать фрустрацию у окружающих, особенно у людей с аналитическим складом ума, способных действовать решительно. Пример из литературы. Бедного Гамлета мучает нерешительность. Довериться призраку отца или нет? Убить Клавдия или оставить в живых? Отомстить за себя или свести с жизнью счеты? Хотя по поводу главных черт Гамлета по-прежнему ведутся споры, нерешительность, несомненно, хороший кандидат на эту роль. Дополнительные примеры из литературы и кино. Эшли Уилкс, «Унесенные ветром». Президент Дрист, «Космические яйца». Преодоление этой черты как главного недостатка. Часто успех — результат уверенности в своей способности принимать решения. Если персонажу удается принять правильное решение, он чувствует больше уверенности и меньше переживает, когда эта ситуация повторяется в будущем. Также неплохо осознавать, что далеко не каждое решение — вопрос жизни и смерти. Лишь оказавшись перед по-настоящему тяжелым выбором, персонаж, возможно, поймет, как глупо изводить себя по пустякам, например, раздумывать, чем поужинать. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, уверенность в себе, стремление все держать под контролем, жестокость, склонность командовать, способность действовать эффективно, возбудимость, алчность, нетерпеливость.